«Там старший следователь Акена», — напомнила я себе и воспользовалась помощью главы ночной стражи. В воронке было жутковато. Словно идешь по коридору, где стены и потолок — это сплошной завывающий вихрь. И стоит оступиться, как тебя затянет в это бушующее нечто. Не бойся, я тебя держу. Лорд Шейдер чуть сжал мою ладошку, демонстрируя, что да, действительно держит. Но, стиснув, он почувствовал то, что скрывали перчатки. И молчать о своем открытии не стал. Кольцо? Где этого дроу носит? Я оглянулась. Юрао как раз показался в конце извивающегося коридора и торопливо догонял нас. «Дея!» — окрик лорда Шейдера. «И что это означает?» Я попыталась осторожно отнять ладонь, но глава ночной стражи держал крепко, а после и вовсе рванул на себя и прорычал. «Это обручальное кольцо?» К счастью, нас догнал Юрао, а дроу всегда отличался изрядной наглостью. «Напарник, ну ты шустрая!» Мою ладонь вырвали из руки окаменевшего лорда Шейда. «Шеф, моя благодарность! Присмотрели за этой...» «Дея, у нас времени в обрез. Поторопись, что ли?» И меня потащили по воронке с такой скоростью, что пришлось бежать, придерживая плащ. А на выходе я обернулась и увидела, что лорд Мэрос все так же стоит посреди коридора, мрачно глядя куда-то в пространство. В Раддаке завывала метель. Этот город расположен севернее Ордама, его не закрывает горная гряда, и потому зима здесь не в пример суровее, а снега нередко выпадает столько, что город оказывается скрыт по самые крыши домов. Сейчас же улицы были пусты, видимо, снег только утром убрали. А перед таверной, близ которой был выход из пространственной воронки, толпился удерживаемый магическим заграждением народ, в основном оборотни, сам Радок населяющие. Людей здесь было мало, слишком уж климат суровый. «Адепт Кариате!» — крик старшего следователя Акена, показавшегося на пороге кабака, привлек к нам внимание остальных ночных стражей. «Двигай сюда! Интересно, что ты скажешь?» Забавно, но среди всех присутствующих Василиск смотрелся весьма оригинально. В легкой рубашке, фирменных штанах и босиком. Явно оборачивался недавно. И то ли еще не успел одеться, то ли горел от ярости, у Василисков такое бывает. Пробежавшись по заледенелому двору, я вошла в таверну. Сразу не понравился сумрак, низкие потолки и запах. Сладко-тошнотворный запах гниения. Их обнаружили утром. Начал без предисловия Акена. По мнению местных следователей, хозяин кабака, в желании почистить карманы троллей, потравил всю банду. Оборотню за такое сама знаешь, что грозит. Я знала. Принародная казнь и сожжение всего имущества. А для оборотня семья — это все. И знать, что родные останутся без крыши над головой и средств к существованию — 100 раз хуже смерти. «Дело бы прикрыли», — продолжил Акена, ведя меня между грязными столами, на которых, видимо, со вчерашнего дня все было так и брошено, и никто не убирал. Но жена оборотня, человечка, кстати, добралась до магической станции, тут неподалеку. Через них отправила нам сообщение, что муж этого не совершал, попросила о помощи. Вот так вот просто? Обычная женщина, жена простого оборотня, отправляет просьбу о помощи самому Акена. А тот все бросил и примчался. Ни в жизнь не поверю. Старший следователь обернулся, узрел скептическое выражение на моем лице, остановился и с тяжелым вздохом сознался. Дейра аристократка. Их замок неподалеку от земель моего клана располагался. Потом она влюбилась в простого оборотня. Ее отец был в ярости, но Дейра сбежала. О ней ничего не было известно почти 20 лет. Лорд Гро, суровый полудракон, искал ее, конечно. Кто бы мог подумать, что блистательная леди Дейра Гро скрывается в приграничье, да еще и в такой дыре, как Радок. Неудивительно. У полудраконов дочери на вес золота, в буквальном смысле. Странно, что оборотню вообще удалось сбежать с любимой. да еще и счастливо прожить столько лет. То есть вы вины оборотня не допускаете? Вернулась к делу я. Скажем так, мастер Акена огляделся и, удостоверившись, что нас никто не слышит, прошептал. Я был бы очень рад, действительно рад, если бы Корра оказался невиновен. Мне искренне жаль Дейру, да и не хотелось бы, чтобы пострадали их дети. Детей жаль больше всего, особенно мальчишек, потому как девочек заберет дед. Драконья кровь ведь в женских особях почти всегда остается чистой, а мальчишек он просто выбросит. Ну да, драконы любят раз и на всю жизнь. Казнят оборотня, его супруга вряд ли проживет больше суток, задумчиво произнесла я. Акена кивнул и продолжил. Тут такое дело, Риате. Местный эксперт по проклятиям ничего не нашел. Все улики против оборотня, да и смерть троллей магической совсем не выглядит. Но не верю я, что Кора убил. Вот не верю, понимаешь? Так, где убитые? Только и спросила я. Убитые обнаружились во второй зале. В этой таверне был общий зал и отдельный для тех, кто хотел посидеть своей компанией. У входа сидел невысокий старичок в черной мантии, государственного служащего с символикой проклятийника на груди, и читал книгу, не обращая внимания на присутствующих и нас, пришедших также. Зато стоило нам войти, как тут же навстречу поспешил высокий, сутулый, судя по нашивкам, глава местной дневной стражи, причем начал он с претензии. «И это ваш специалист? Пигалица? Вы бы еще мамочку притащили, Акена!» Но старшего следователя смутить оказалось не так просто. «Госпожа Риате, вон сей невоспитанный офицер именуется лорд Эрик Грет. О его чине вы уже явно догадались, не так ли?» Я кивнула. Следователь продолжил. «Лорд Грет, позвольте вам представить доверенного эксперта по проклятиям, госпожу Риате». Грет демонстративно сложил руки на могучей груди и холодно поинтересовался. «Она хоть маг?» «Нет», — ответила я. «Риате специалист высочайшего уровня, и магия ей не требуется», — добавил Акена, затем мне. «Приступайте к работе». Я сняла плащ, передала его подошедшему следом Юрао, ему же всучила перчатки и пошла смотреть на трупы. Трупы все лежали на полу, вместе со стульями. Сразу стало ясно, что смерть оказалась внезапной. Скрутила троллей судорогами, и те попросту попадали на пол. И выглядели они крайне непрезентабельно. Почерневшие рты и нос, сгнившие глаза, провалы на щеках и груди. Да, магией тут и не пахло. Черная гниль. Мерзкая вещь. И один из сильнейших ядов. Убивает быстро, в течение нескольких часов, а после еще и прибирает за собой. То есть тела жертв очень быстро гниют. Собственно, процесс гниения уже в разгаре, а к вечеру от троллей останется только куча вонючей грязи. Закопать тела в землю или снег, и следов преступления не найти. Да даже на мусорную кучу выбросить, просто куча сгниет быстрее. И в этом случае остатки мертвых не обнаружить даже с помощью магии. Идеальный способ убийства, кстати. По сути, если бы троллей не обнаружили, то к вечеру обвинять оборотня было бы уже не в чем. И вот этот момент меня насторожил, потому как в заведениях подобного типа постороннему в закрытый зал не войти. Слуги же, без ведома хозяина, орать об убийстве не станут. По себе знаю, мы у Бурдуса иной раз трупы обнаруживали, так как публика все же неспокойная и счеты иной раз друг с другом сводила. Так вот, в случае подобных сюрпризов Бурдус не орал на весь Ордам, у меня труп завалялся, а звал доверенного офицера ночной стражи, в смысле лорда Шейдера. Тот разбирался быстро и без лишнего шума. Труп выносился под мороком, посетители не тревожились, преступление раскрывалось. И такая система во всех тавернах и кабаках действовала, ибо кому нужны проблемы, если эти проблемы грозят лишением клиентуры? Но здесь чуть ли не весь город собрался поглазеть. «О чем это говорит?» «Лорд Грейт, я отошла от гниющих в повалку трупов. Кто сообщил о случившемся?» Глава дневной стражи смерил меня презрительным взглядом, но под суровым взором Акена вынужден был сообщить. Подавальщица местная крик подняла. Толпа из общего зала сбежалась. Дальше. Дальше можете не продолжать. И так все ясно. Толпа сбежалась, толпа увидела, толпа сделала выводы. Мастер Кора сильно пострадал? Чуть поморщившись, страж ответил. Целых костей у него мало осталось, но оклемается, оборотень же. Бедный Кора, что тут сказать? Разве что еще пару вопросов задать. Простите, а подавальщица это из новых? Молоденькая?